Ей было тогда 20 лет. Она закончила медицинское училище и работала медсестрой в женской консультации. Врач-гинеколог Альбина Леонидовна, вместе с которой работала Лариса, была теткой грубой и бесцеремонной. К будущим матерям относилась с нежностью и заботой, а с теми, кто собирался прерывать беременность, обращалась по-хамски, как со скотиной, которая доброго слова не стоит. Девушка в белом свитере с большим вышитым цветком пришла на прием в марте. Лариса помнила, что день был холодным, ветреным и дождливым. Волосы у девушки были мокрыми. Видно, она шла без зонта, и даже за время ожидания в очереди они не успели просохнуть. Альбина безошибочно определила с первого же взгляда, что пациентка не относится к категории будущих матерей. — Что у вас случилось? — неприветливо спросила она, открывая медицинскую карту. — У меня, по-видимому, какое-то нарушение, — спокойно ответила девушка, — месячные задерживаются. Когда была последняя менструация? В середине декабря. Половой жизнью живете? Нет. Сколько вам лет? 19. Боли, недомогание, голова болит и тошнота. А так ничего не беспокоит. Снимайте свитер. Врач встала и начала прощупывать молочные железы пациентки. Раздевайтесь и на кресло. Хмуро скомандовала Альбина. Девушка зашла за ширму и начала раздеваться. Альбина продолжала делать записи в карте, потом швырнула ручку на стол и пошла к креслу. Звякнули инструменты, потом до Ларисы донесся возмущенный голос врача. — Что ты мне голову-то морочишь? — Я не морочу, — растерянно ответила девушка. — У меня действительно какая-то задержка. — Какая-то задержка у нее? — фыркнула Альбина. Беременность у тебя, а не задержка. Тоже мне девицу из себя корчить будешь. Ты что, в цирк пришла? Развлечение тебе надо? Кого ты обдурить-то хочешь? Да нет же, вы ошибаетесь. Беременности не может быть. Я никогда... Это, наверное, опухоль. Одевайся, — резко сказала врач, — и не учи меня. Уж как-нибудь опухоль от беременности я могу отличить. У тебя уже 10-11 недель. Она, как фурия, вылетела из-за ширмы, уселась за стол и снова взялась за карту. — Совсем обнаглели! — громко ворчала она, быстро делая записи. — Врачей за полных дураков держит. Как же никогда она! Святым ветром ей надуло. Развратничают, небось, прямо с детского сада, а потом удивляются, что задержка. Что за поколение растет? Нет, я не понимаю, что это за поколение? Девушка вышла из-за ширмы полностью одетая, и Ларису поразила происшедшая в ней перемена. Лицо ее было похоже на маску, застывшее и страшное. — Это правда? — спросила она каким-то мертвым голосом. — Я действительно беременна? — Нет, я пошутила, — огрызнулась Альбина Леонидовна. — Тебе же сказано 10-11 недель. Русского языка не понимаешь? — Садись. Сейчас направление выпишу. — Какое направление? — тупо спросила девушка. — На анализы. Небось, аборт будешь делать. — Аборт? — повторила та, словно плохо понимая, что ей говорят. — Ну да. — Или рожать будешь? — Не знаю. Она встала и пошла к двери. Это было так неожиданно, что ни Альбина, ни Лариса слова сказать не успели. Первой пришла в себя врач. — На, — сказала она, протягивая Ларисе бланки направлений на анализы. — Догони ее и отдай. Так или иначе, анализы делать все равно нужно. Лариса сорвалась с места и выскочила в коридор. Девушки нигде не было видно. Лариса добежала до крыльца и увидела ее, стоящую под дождем без пальто, оцепеневшую, с опущенными плечами. — Послушай, Лариса осторожно тронула ее за плечо. — Ты что, в самом деле не знала? Она молча покачала головой. — Как же так могло получиться? — Я знаю, — тихо ответила девушка. — Это было в Новый год. Мне пить совсем нельзя. Я вроде и не пьянею, а потом отключаюсь и засыпаю, и ничего не чувствую. Это могло случиться только тогда. — Вот сволочи! — в сердцах воскликнула Лариса. — Ты хоть знаешь, кто это сделал? Девушка снова покачала головой. — Может, твой парень? — предположила медсестра. — Ты с ним Новый год встречал? — Нет, в компании у меня нет парня. — Господи! Бедная ты, бедная! Но все равно можно выяснить, кто. Ты же всех их знаешь, правда? Конечно, они из моего института. Но я не буду ничего выяснять. Почему? Надо найти его и сказать «нет». Девушка сказала это так резко и твердо, что Лариса невольно осеклась. Ничего не нужно. Я не буду его искать. И ты это так оставишь? Тебя же изнасиловали. Ты это понимаешь? Тебя лишили девственности, да еще и беспомощным состоянием воспользовались. Это же уголовная статья. Сегодня же пойди в милицию и напиши заявление. Слышишь? Нет, я никуда не пойду. Спасибо вам за участие. До свидания. Она повернулась и пошла прочь. — Погоди! — крикнула ей вслед Лариса. — Ты ж без пальто! —